и улыбнулась. Судя по безграничной приветливости ее улыбки, ему следовало ожидать именно этого варианта. Несмотря на то, что Андрей Сергеевич был мужчиной вполне европейским, мысль о том, что его собственная жена во время его отсутствия находилась, ну, как бы помягче выразиться, в объятиях некоего неизвестного ему лица мужеского пола, была ему весьма неприятна. Он довольно сухо поцеловал ее в щеку и спросил: «Ты сегодня так рано встала? Почему?» Она поморщилась. В самом тоне его вопроса, в отведенных глазах, чувствовалось подозрение. И чем более оно было справедливым, тем более действовало на нее раздражающе, как красная тряпка на быка. Алина закусила губу. Сейчас он опять начнет смотреть на нее глазами затравленного кролика. Отчего-то именно этот взгляд будил в ней ярость. Если бы он хоть на один час превратился в рычащего льва, ей стало бы легче. Но он был не способен на такой подвиг. Слабость его характера сначала казалась ей добротой. Потом она хотела извлечь из нее пользу. Все, что Алина делала, воспринималось им как должное. Если бы Алина была стервой по натуре, она бы развернулась. Но Алина не нуждалась в рабах и вряд ли была способна играть на его чувствах. Просто так получилось. Отчего именно эта мягкость характера стала раздражать ее в нем? Сейчас она поняла. Он даже не ждет ответа. Его устроит ложь. Любая ложь. Если она скажет: «Видишь ли, дорогой, я просто не ночевала дома, потому что у меня уже давно есть любовник», он сделает все возможное, чтобы ей не поверить. «Я всю ночь не могла заснуть. Болела голова», — соврала она. «Только к утру все прошло». «Бедная моя», — облегченно выдохнул он, легко коснувшись губами ее лба. «Это погода меняется». Чувство отчаяния сдавило ей грудь. «Господи, как мне это надоело! Врать, врать, врать, и никакого выхода!» В это время он думал, что ему надоело смиряться с ее враньем, знать, что это очередная ложь, и не сметь разорвать порочный круг. «Ну ладно», — сказал он, улыбаясь, — «пора на работу. Времени нет даже на кофе. До вечера». Она кивнула. Ему показалось, что в ее наклоне головы было облегчение. Он усмехнулся. «Надо что-то менять. Но как?» И тут он вспомнил. То, что ему предложил его друг Серебров, было отвратительным. Но если другого выхода нет, что делать? Придя на работу, он первым делом подошел к телефону. Какое-то время стоял, уставившись на Панасоник с ненавистью. Вспомнилось, как однажды, расслабившись под действием выпитого, поведал Сереброву свои треволнения. А тот протянул ему телефон и сказал: «Если ты сомневаешься, позвони по этому номеру. Это частный детектив. Она тебе поможет разобраться, что к чему». «Но это же подло!» — возмутился Андрей. «Я не должен следить за ней». Серебров пожал плечами. «Ну, дело твое, Андрей. Только лучше все выяснить, чем мучиться самому и самому...» Тогда он был готов разругаться с Серебровым. Но телефон спрятал и сейчас держал его перед собой. Правота Сереброва показалась ему очевидной. Действительно, куда лучше обратиться к помощи детектива? Узнать правду и уже тогда думать, что делать дальше. А в конце концов, Наверняка Алина окажется